«У тебя 5 минут, вернее, у нас, и лично я опаздывать не собираюсь», — ответил Троян и поспешил обратно, будучи уверенным, что скоро услышит и мои шаги, и он не ошибся. Я действительно не собирался пропускать слишком много тренировок, хоть порой и жертвовал временем на плацу, дабы посидеть за книгами. Просто, видимо, слишком увлекся изучением Prima Ingenium. Подобное уже случалось, часто я забывал даже про сон, ведь времени было очень мало, а ответственности – много. Однако тренировки действительно не стоило пропускать, тем более часто. Одно дело уделять время фехтованию, когда есть понимание, что условные 4 часа за книгами продвинут твой потенциал дальше, чем 4 часа фехтования. Совсем уже другое, когда вопрос становится и ребром, а после его окончательного падения на другую сторону можно стать никчемностью в ближнем бою. Идеал был где-то по центру, и к этому я стремился, как и Тюхи, ведь истина всегда где-то посередине. «Ха-ха, брат Тюхи, почтил нас своим присутствием», — раздался смех учителя фехтования, в котором не было претензий или издевки, скорее подкол. «Что же, возможно, он не станет вторым Лохидом. Как думаешь, Тюхи, стоит ли твоим братьям узнать, чего стоит ожидать от псайкера врага?» Я спокойно кивнул, после чего облачился в тренировочную броню и взял один из гладиусов. «Начнем с 2 для разминки. С 3 сразу же поправил я, ведь мое сражение с 2 непсайкерами с учетом еще и личных знаний фехтования превратилось бы в избиение, а не в тренировку. Хотя все же своих братьев я немного недооценил, и спасло меня только то, что учитель поставил против меня не 3 лучших наших бойцов подряд, а взял одного из лучших, середнячка и отстающего. Пусть привыкают друг к другу и к тому, а также помогают отстающим стать лучше. Впрочем, не всем им требовалось быть превосходными мечниками. Так, например, наш худший мечник был одним из лучших стрелков, и его острый ум уже был отмечен технодесантником. И вполне вероятно, что технодесантник заберет к себе еще одного ученика, а то рук вечно не хватает. Самое простое воздействие на чужой разум могло проходить с помощью крика и приказа. Воля вкладывалась в голос, и, достигнув противника, мгновенно начинала обрабатываться мозгом. Таким образом, на некоторое время, пока до мозга не дойдет, что приказ поступил не от сознания, а извне, противник может встать столбом, лечь, сесть или исполнить другую простую команду. Однако подобное не работает на того, кто знает, чего ждать. Вернее, работает, но только если ты могущественный псайкер. Тот же император на колени легион мог поставить, но где он, а где я? И собственно, скауты уже к такому были готовы, ведь уже увидели такой прием. Поэтому пришлось использовать другие, более грубые приемы. Вроде них был поток сверкающей частиц в лицо. Сначала конденсируешь влагу, затем морозишь, благо делать это просто, ведь все вокруг и так стремится превратиться в иней. Затем посылаешь поток в глаза и убеждаешь всех, что это абсолютно нормальная псайкерская способность, а не какая-то магия Дзинча. Хвала всей троице, богу императору, горке и марке, что у меня хоть волосы не растут, а то пришлось бы красить кровью всех тех, кто обвинил меня в служении Дзинчу. «Слабо», — произнес я, когда на плац повалился последний враг, и в этот момент я вдруг понял, что на меня как-то очень странно смотрят все мои братья. Они такое ощущение, что из-за случившегося во мне что-то изменилось. Одни, очень малая часть, видела во мне избранника бога императора, но куда больше считали меня псайкером, то есть колдуном. А ведь именно все иное нас учили ненавидеть. Мутанты, еретики, колдуны, ксеносы, все они отличались от людей и поэтому должны были быть уничтожены. Да, наш орден сохранил библиариев, однако все равно отношение к ним было, если не враждебным, то настороженным. Каждый из скаутов уже прекрасно понимал, что мой дар является и проклятием. Сегодня моя сила была под моим контролем, но уже завтра архивраг может ударить им в спину через меня. Их также не пускают в обитель знания, из-за чего Лохид для них крайне странный тип, еще и я становлюсь таким же. Что мы изучаем там? Опасно ли это для ордена? Капитан приглядывает за нами, но каждый ангел его обязан искать потенциальную угрозу для человечества везде, даже в собственных братьях, ведь однажды Астартес подвели Империум. Что мешает случиться этому снова? Лишь отдельная ответственность каждого брата, которая однажды спасла часть легионеров. И понимание этой ответственности должно быть огромно, значимость обязана быть абсолютной, ведь иначе против не то что примарха, против магистра или своего капитана не сможешь пойти, когда он наступится. Доверие между ними и мной рушилось, появлялась стена, и лишь полезность ордену не давала убрать меня, как это делали в других легионах, вернее уже орденах. Пожалуй, лишь Троян не совсем понимал, почему все происходило именно так, но он был ближе других, лучше понимал меня, и ему было легче доверять мне. Остальные не обязаны были уподобиться ему, более того, они не имели на это права. Я все это понимал, как и то, что вряд ли мне удастся это как-то изменить. Все было логичным и правильным. Против логичного и правильно пойдет только глупец или тот, кто видит в других глупцов. Ни то, ни другое нельзя было сказать про меня, поэтому оставался лишь один вариант. И вонзив меч в плац, я раскинул руки и воскликнул: «И это все? Разве вы, как и я, не ангелы императора? Неужели какие-то психические силы способны вас столь легко сокрушить?» Кричал я, медленно оглядывая всех и смотря каждому из них в глаза. «Нападайте тогда вдесятером. Посмотрим, сколько моих братьев должны погибнуть, чтобы победить среднячкового псайкера. И будем молиться Богу императору, чтобы он не послал против вас тех, кто подчинил себе демонхоста». Учитель фехтования сначала удивился, однако быстро смекнул, что к чему, и понял мой замысел. Желающий выйти вперед и так хватало, как и первая троица уже поднялась. Молниеносно была собрана новая партия скаутов, в которой снова все бойцы были самого разного уровня силы. Так что тот же Троян остался стоять и смотреть, а в топ-25% лучших мечников из противостоящих мне входило лишь двое, включая, кстати, Молоха. Только сильнейшие могут противостоять демоны. Сильнейшие из Космодесанта. За них с магистрами орденов борются члены Ордамалиус. Они сражались на мстительном духе. В их власти было противостоять даже демон принца, и только их одаривал своим личным вниманием сам бог-император. Кричал я, все так же ходя по кругу и отдаляясь от своего меча. В этот же момент учитель дал сигнал к началу тренировки. Ваша задача не просто выйти за грань человеческих возможностей. Ваш долг — превосходить самих себя каждый день, чтобы когда враг разбился о вас на тысячи осколков, не смея даже думать о победе. И первым на меня помчался Молох, собираясь использовать то, что я не держал в руках оружие. Он не был скован свойственной большинству Астартес честью, если была возможность, бил в спину, лишь бы сил не тратить, которые пригодятся позже. Это и логично, так не только еретики делали, хотя некоторые ордена действительно просто не способны бить в спину. Разве что случится нечто такое, что заставит их сделать. Появление таких орденов на поле боя могло так воодушевить ту же гвардию, что и помогать ей не придется. Впрочем, у всех тактик и стратегии имелись свои плюсы и минусы. Моей же задачей было показать минусы тактики Молоха. К псайкеру невозможно подкрасться сзади. Рявкнул я и покрыл кулак прозрачным льдом, впитывающим в себя свет местного солнца. И он всегда вооружен. С грохотом и со звоном разлетелись на осколки куски льда, начиная быстро таять и затем испаряться, на мгновение становясь причиной появления радуги, которая также сияла в осколках, которые являлись призмами, преломляющими свет в самых неожиданных иллюзиях. С вывихом челюсти и порезанным осколками лицом вырубленный Молох упал на плац, получив урок первым. Я же воплотил себе ледяную палицу, по длине равную гладиусам. Каждый следующий удар ломал ее, ведь для меня происходящее тоже было тренировкой. Тренировкой психической выносливости, а также боя в заведомо нечестных условиях. Ведь на войне все условия нечестные. Одним за другим падали мои братья, а солнце все выше поднималось в зенит, достигая своей максимальной яркости. И пока одним за другим из боя выходили скауты, учитель бросал в бой новых, которым приходилось пробираться сквозь яростный буран, в котором ухудшалась видимость. Если бы у них была силовая броня, они бы победили и меньшим количеством, даже если бы броня имелась и у меня. Однако их шлемы не были снаряжены визиром и защищали лишь от дробящих ударов. Тем временем на центре очерченной бураном арены начал формироваться ледяной кристалл, созданием которого занималась птичка, принявшая облик шара золотистого света. Медленно она поворачивала его, преломляя и усиливая лучи, что могли ослепить даже космодесантника, ведь эти лучи света не просто слепили, они оставляли на теле даже ожоги при длительном контакте и могли даже лишить зрения, если вовремя не отвернуться или не прикрыться рукой. И когда на полу оказалась треть тренирующихся скаутов, я снял чары и взял передышку, чувствуя, что физический мир перенасытился энергией. Каждое мое заклинание уточняло барьер между физическим миром и имматериумом. Воля моя, а также время укрепляло эту пелену, однако если увлечься, то можно и ненароком создать разлом, а демоны только и ждут этого. Однако, глядя на своих побитых братьев, а также на тех, кто видел этот тренировочный бой, я теперь точно был уверен, что при появлении Псайкера на поле боя, никто из них ничто мельта заряда пожалеет, они накинутся на него всей своей мощью, расстреливая одновременно из болтеров, плазменных пушек и мельта-орудий. Никто даже не подумает играть в героя, пытаясь победить Псайкера в ближнем бою в одиночку. Ведь даже когда у них появится силовая броня, то победить сильного Псайкера они смогут лишь хорошо слаженной группой. Потому что даже от выстрелов болтера Псайкер может себя защитить. В любом случае, всему они научатся, в том числе и без меня. Со мной же понимание придет просто быстрее, а вдобавок они будут лучше понимать мои возможности. Мне же в конце концов с ними еще бок о бок сражаться, так что пусть лучше не будет между нами никаких секретов. Почти никаких секретов. Насчет секретов. На Бусти уже 155 глав, подписка стоит всего 100 рублей в месяц, а вы читаете уже четвертый том. Думайте. Глава 103. Шли месяцы, тренировки продолжались. В один из дней я снова посетил апотекария, где он внимательно изучал мои развивающиеся импланты. Совсем недавно, через 3 месяца, как моему новому телу стукнуло 16, мне имплантировали 3 последних импланта, включая тот самый панцирь, а также прогеноиды и железу Бетчера. Это хотели сделать раньше, ведь тело у меня было примерное даже по меркам Астартес. Однако ранения в битве с орком оказались несколько серьезнее, чем казалось мне. «Как себя чувствуешь, выпустив меня из центрифуги?» — спросил апотекарий. «Идеально. Ухо Лимана более чем в порядке. Это хорошо, сейчас еще со звуком протестируем». Ухо Лимана позволяло не только лучше слышать, но оно фактически являлось еще и активными наушниками. Я мог буквально сознательно фильтровать звуки, усиливая слишком тихие и просто глуша те же взрывы снарядов. Даже на поле боя, когда вокруг хаос и безумие, я мог услышать, как в траншее сделал шаг хаосит. Так еще и этот имплант давал иммунитет к головокружениям и укачиванию. Выглядит же как обычное ухо. Внешне вообще отличий нет, а вот алитовая почка что-то тебя подводит, я соберу информацию для анализа. К завтрашнему дню закончу обработку, ты придешь после тренировки на стрельбище. Да, брат апотекарий, храни тебя Бог Император. Я не представлял, каким образом апотекарий фактически в одиночку умудрялся поддерживать и сохранять геносимя ордена, так еще и следить за каждым из братов. Он же был один на всех. Хотелось верить, что у него скоро появится помощник, а лучше ученик. Так или иначе, я отправился на очередную тренировку фехтования на плацу. Там я, как всегда, использовал свои псайкерские умения, но уже не в таком масштабе. Тяжковато это было делать, ведь в изолированных комнатах обители знания у меня были еще свои отдельные психические тренировки. Так что дрался я, как правило, против 3-4 братьев без особой жести. Если было надо, то количество уменьшалось, порой и вовсе стоял в паре с Трояном, отрабатывая исключительно навыки фехтования. Слишком часто поглядываешь куда-то мне за спину. Усмехнувшись, Троян снова пробил мою оборону и теперь стоял надо мной. Неужто в капитана Андроса влюбился и теперь глаза отвести не можешь? Надо с ним поговорить, пояснил я, после чего был подан сигнал о конце тренировки. Троян понимающе кивнул, помог мне подняться и после отправился в столовую в первых рядах. К слову, Троян очень любил пожрать и почти всегда ел двойную порцию. Апотекарий говорил, что у него слишком развитая нервная система, да и сам Троян был крайне высоким юношей и нервным. Из-за этого интеллектуально он превосходил других скаутов, однако взамен расплачивался меньшей стрессоустойчивостью. Из-за нагрузки и постоянной высокой активности как мозга, так и всей нервной системы он постоянно жил в напряжении, порой это его выматывало настолько, что он переставал говорить, даже со мной. И глядя на его проблему, как достойный брат, я думал, а могу ли я чем-то ему помочь. Я помнил, кто мне помог с тренировками фехтования, как и в целом Троян всегда поддерживал меня в любых начинаниях, даже не очень законных, вроде ночных побегов. Он знал больше других и не сдал меня, в общем, был другом, которому хотелось помочь в ответ. Так в какой-то из дней ко мне сначала пришла идея, а затем уже я начал прописывать ее детали перед сном. Понемногу прорисовывался уже целый план, который я послал капитану Андросу и теперь шел узнать его мнение. Этот план мог помочь не только Трояну, но каждому космодесантнику, Шелесту и косвенно всему Империуму, раз в его состав мы входим. Хотя, конечно, последнее несколько притянуто за уши. Брат Андрос, уважительно произнес я. Брат Тюхе, с кивком ответил капитан, разглядывая следы на моем теле. Как имплантация. Есть некоторые сложности, но в целом все идет по плану. Это хорошо, выдохнув, ответил Андрос, после чего стал ко мне полубоком, чтобы посмотреть на тренировку тех, кто уже носил силовой доспех. Думаешь, твой план действительно настолько полезен, иначе бы не стал тратить ваше время. Решение мной уже принято. Но прежде чем я его озвучу, хочу узнать, откуда ты там много узнал о саламандрах. В обители знаний наткнулся на одну из книг, первая половина которой оказалась дневником одного из братьев Ордена. В нем он делился рассказами о том, кто тоже был его братом, пусть и из другого Ордена. Одной совместной кампании хватило, чтобы те сблизились, и хоть в скором их пути развела смерть, но память стереть она не смогла. Это одна из немногих книг, где сохранились истории о совместных боевых действиях орденов. Брат Келитарий, да, верно, вы его знаете. Незадолго до Дня Мрака он стал капитаном третьей роты и ушел к звездам. Он часто любил рассказывать истории о том, какие саламандры особенные. Что же, твои утверждения были резонными и обоснованными, я даю добро. Если все пойдет хорошо, то увеличим количество посещений, если же нет, значит, ты ошибся, и мы более не будем возвращаться к этому вопросу. Благодарю, ответил я и кивнул, после чего удалился. На самом деле убедить Андроса было не так уж и просто. Я буквально подготовил целый доклад на где-то 100 страниц, а также еще 25 страниц приложения и копий тех или иных страниц книг. Там я объяснял, зачем и почему важно развивать единство между космодесантником и простым человеком. И это было очень сложно сделать, учитывая то, что Астартес, наконечник его копья, оружие, у которого не должно быть ничего лишнего, а всякая привязанность как раз и являлся зачастую лишней. Однако благо мне не пришлось вводить никаких инноваций с нуля. Предложенные мной методы уже использовались саламандрами, а традиции их несли и другие ордена, являющиеся сынами вулкана. Тех тоже забирали надолго из семей для обучения, но связь с родными не терялась. Космодесантник мог вести как переписки, так и вовсе порой возвращался домой, становясь хранителем мира и губернатором колонии, идеальным защитником. Как и сами они были куда более человечными. На самом деле, изучая содержимое книг, я обнаружил, что так или иначе только три легиона уважали людей. Одним из них были как раз саламандры, которые не считали себя сверхлюдьми, они считали себя теми, кто должен защищать обычных людей и помогать им двигаться к следующей ступени. Ведь так или иначе Астартес не являлся сверхчеловеком, он являлся просто сверхсолдатом, зачастую непригодным для нормальной жизни. Еще выделялись космические волки, что удивительно, ведь казалось бы, они же дикари и варвары, но в отличие от других легионов мало кто из них был увлечен в том, что смотрел на человека свысока. Что же касается третьего легиона, то в изученных мной книгах упоминалось лишь то, что он был, но конкретного названия я пока что не нашел, хотя и догадывался о том, какой легион еще мог уважать людей. Так или иначе, уже со следующей недели началась новая инициатива, в которой решило поучаствовать очень много скаутов и даже несколько братьев. Кто-то отправится к своим семьям, если те, конечно, живы и отношения с ними были хоть сколько-то нормальными. Другие, как выходец из трущоб Молох, решили посетить больницы, гвардейцев и всякие такие места, где одно только присутствие Астартес могло все изменить. Парады это, конечно, хорошо, но если простые люди будут видеть рядом с собой щитов терры-чаще, то это поможет как им справляться с трудностями, так и некоторым скаутам. Кроме того, это позволит вывести понимание между Орденом и Шелестом на новый уровень. Но, пожалуй, самым сильным моим аргументом было то, что в противном случае мы уподобимся легионам предателей. Конкретно в своей работе я прямо утверждал то, что из-за этого мы будем похожи на железных воинов. Андрос же очень переживал, что мы так и не знаем нашего примарха. Так что такие утверждения задели его за живое. Пусть даже у нас одно и то же геносемя, но хотя бы уж таким образом Андрос докажет себе и всему миру, что мы не предатели. Так или иначе, по очереди нас выпускали в люди уже не только на тренировки и охоту, но и с такими задачами, как поднятие боевого духа гарнизона. И стоило только Астартес появиться, как сразу все проблемы начинали решаться сами собой. Многие просто боялись и стыдились продемонстрировать неисполнительность или нерадивость. В храмах стало людей куда больше благодаря посещению их космодесантниками, что уменьшало вероятность рождения культа. В школах дети начинали учиться усерднее от одного слова ангела его. В детях и так воспитывался героизм, но теперь это явление станет еще сильнее и масштабнее. Посещаемость курсов планетарной обороны стала зашкаливать, когда стало известно, что туда будут приходить для тренировки космодесантники. Все это как чудом и не назовешь, но на деле происходящее было лишь результатом веры, необоснованной и довольно слепой, но сильной веры. И хоть себя я каким-то особенным не считал, но если так считают другие, то надо этим пользоваться и служить примером для других. Эх, правда, и обратная сторона у этого тоже есть, вздохнув, произнес я, провожая взглядом ушедшего к центру города Трояна. Я же направился вдоль кольцевой дороги к уже известному мне дому. То сначала мне казалось таким полезным и логичным, теперь казалось мне жутким и страшным. Как-то так уж получилось, что за все мои жизни мне так и не довелось понять, что значит нормальная и уж тем более хорошая семья. Из дома я ушел рано, потому что был там чужим. Сразу после 9 взял и отправился на вольные хлеба. Ведь жить там, где ты чужой, лучше уж одному, ну или в общаге. И вот с одной стороны вроде бы юный был, может быть, сам по глупости что-то делал, где-то ошибку доступил или словно не то сказал, я так думал. Поэтому когда уже начал работать, первым делом вернулся домой, помог родителям чем мог. Так еще пару раз делал, но все равно все это было бессмысленным. Для отца я был бабой, потому что срочку не отслужил, а для мамы лодырем, который вместо того, чтобы стать зубным врачом и жить хорошо, пошел вон в Шарагу учиться. И плевать то, что я зубных врачей боюсь сильнее апотекария ордена, который мне грудную клетку вскрывал заживо. Как и в целом, семья наша не была какой-то дружной. У меня было два дедушки и две бабушки, но я не знал даже, где они живут. В целом какие-то ссоры постоянно были, причем из-за ерунды. Наверное, потому что времена были трудные, а личности моих родителей формировались так вообще в самом аду, можно сказать, когда все разваливалось и людей прямо на улицах убивали. Так или иначе, глядя теперь на этот дом, где я уже был, меня посетили самые скверные мысли. С одной стороны, мне хотелось зайти и взглянуть на все изнутри, а с другой, как скоро здесь начнется демоническое вторжение, после которого не останется ничего, кроме золы и руин. Что я буду чувствовать, стоя среди пепла и трупов, осознавая, что не только не смог защитить их, так еще и посмел привязаться больше нужного. Для меня подобное точно станет исключительно слабостью, а не силой. Как все забавно выходит, грудью на балтер легче прыгнуть, как и в атаку с голыми руками не чемпионок Харна броситься, чем постучать в одну дверь, ухмыльнулся я, почесав свой подбородок. Водила к такому жизнь в ордене явно меня не приготовила, и не найдя в себя достаточно воли, я все же не постучал в дверь, но благо, будучи как псайкером, так и в целом изрядно пожившим человеком, я также и не струсил. Просто переключился на новую задачу, которая была мне под силу, а именно начал изучать дом снаружи. Он находился в отдалении от густо застроенного центра, и вокруг него была куча свободного места. Сам он стоял на небольшой возвышенности, имелись грядки, но не из-за не очень ровной местности и загазованности, тут скорее выращивали что-то для хобби, для самой семьи. Хотя вроде как жили здесь весьма зажиточные крепостные, прямо кулаки. Что не брат или свят, то обязательно сидит где-то в суде, в армии, в больнице. В общем, семья была большой, и все вместе они строили этот, даже, наверное, можно сказать, особняк. Правда, внутри я был и видел, что живут не так уж и чтобы роскошно. Очень много членов семьи, многие спят в тесных комнатах по 4 человека. Едят тоже просто, вон, самая старая женщина, та старушка, до сих пор в поле работать ходит. Все при работе, даже дети, потому что кто не работает, тот не ест и, вероятно, умирает во время следующего дня мрака. Однако меня волновала проекция этого дома, а также проекция ближайших к нему зданий. Кто бы ни проектировал этот район, он явно либо просто был бездарен, либо не ставил себе целью сделать все, чтобы в будущем здесь можно было держать эффективную оборону. Окна еще в доме как-то криво расположены. Вот гараж вообще из фанеры, кажись, а должен быть из железобетона, потому что каждый гараж – потенциальное размещение либо личного состава гвардии, либо их техники в случае войны. Ведь понятие «мирное население» для врага не существует. Он будет нападать в первую очередь на больницы и на промышленные объекты. Поэтому любое здание должно быть подготовлено к обороне. Еще и места так много вокруг ХМ, задумчиво глядел я, в голове представляя себе карту города. Расположение тоже удобное, в прошлом году же оружейный завод запустили. То есть еще вчера стоило возводить потенциальный эшелон обороны. Почему еще не сделано? Опять что ли дураки и кумы все развалить пытаются? Не от культа или демонов, так от своей же жадности и глупости в варп отправимся. Чего стоишь, внучек? Заходи давай, вдруг раздалось бурчание старушки, после чего я повернулся и увидел собственно ее. Старушка медленно, сгорбившись, ковыляла к двери, которая так-то всегда была открыта и не запиралась, а за собой она тащила тележку с гранатами. А вы чего, бабуль? Удивился я, ведь скорее ожидал увидеть ее несущей картошку. Чего-чего, апокалипсис скоро, вон сколько ангелов его в городе появилось, мрачно пояснила бабушка, таща весьма тяжелую тележку. К беде это, наступают темные времена, а в темные времена нужны гранаты, так еще мой дед говорил, а он знаменосцем востроинским был, с голым торсом и знаменем в бой шел. Давай уже, помоги старухе, а то кажется набрала я многовато для своего возраста. А где хоть взяли их то? Опять со склада государственного, усмехнулся я, беря телегу в обе руки и поднимая ее. Так списанные на складе валяются уже лет как тьфу, не знаю даже, я тогда еще кажется швеей работала, давно в общем. А если они списанные, то получается опасны? Конечно опасны, это же гранаты. Поставь вон там, рядом с ржавым болтером и коробками с болтами. Я так и поступил, разве что глянул на ржавчину на болтере и на такие же ржавые болты. Дед почистит, будут как новые, пояснила старуха, говоря уже про своего мужа, которого тоже называла дедом. А не получится, так и выкинем. Много добра пропадает, то крышу где-то прохудит, то из-за человеческого фактора условия консервации нарушаются, но не выкидывать же. А титана в подвале у вас случаем нет? Чего нет, того нет, разведя руками произнесла старуха и быстро поковыляла на кухню. Чай, кофе, Амосик? Ничего не надо, я ненадолго зашел. Садись в гостиной, сейчас дед придет, он меня уже задрал своими расспросами про тебя. Очень хочет с тобой поговорить, да и не только он. А ты к своим уже сходил? Кроме вас идти ни к кому, прямо ответил я, после чего начал разглядывать картины. В частности цеплялась самая известная картина, которую перерисовали на Шелесте. Во многом из-за того, что в момент основания колонии воспроизвести удалось только самый известный шедевр Вострои. Первенцы Вострои, так она называлась, и на ней вероятно еще один подготовленный полк готовился отправиться на войну. Танки, востроинские шапки, суровые лица и затянутое смогом промышленного мира небо. Глядишь на такое и понимаешь, что воевать с ними себе дороже, ведь они востроинцы, с ними бог-император. А вскоре вернулся и дед, который оказался ну типичным востроинским офицером, разве что в отставке из-за ранений. И сразу же он, даже не раздеваясь, сел за стол и сказал: «Война завтра, надо готовиться, а блиндажи не подготовлены, траншеи не вырыты, зенитку для размещения на крыше мне не выдают. А значит что? Значит зенитку я куплю, а ты поможешь мне с выбором. Я старый, а ты ангел его, лучше нас вы воюете. Мой дом должен стать крепостью». Примерно так дед начинал любой разговор в доме. Завтра война, надо готовиться. Бабка его вон, уже тоже такой же стала. Сыновья его тоже все военные, помогают как могут, но у них служба, они Шелесту служат. Поэтому дед сам пытался что-то сделать, попутно дергая каждого члена семьи. Ну а я что, я ангел императора? Я действительно разбираюсь больше других и поэтому могу дать несколько советов. Ведь уже весь Шелест воспринял появление Астартес как крайне мрачное знамение. Впрочем, провести очередную перестройку давно надо было. Это подтвердили и многие другие скауты, которые прошерстили разросшийся город и пришли к выводу, что очень много где боком вышла то ли преступная халатность, то ли просто глупость или наивность. Глава 104. А перестройка все идет и идет по плану. И все идет по плану, напевал я себе под нос, глядя за тем, как буквально на глазах менялся Шелест. Внезапный взгляд изнутри выявил ряд существенных недостатков и проблем. Внешне город был вроде как примерным, все в целом выглядело приличным, но стоило углубиться в детали, начинались очень неприятные открытия. Речь шла как о кумовстве, так и о явном членовредительстве, пусть возможно и неосознанном. Где-то закрывали глаза на стандартах, где-то под застройку жилых комплексов отдавали землю, на которой должны были строиться подземные ангары и военные части над ними. Кроме того, отражение атаки орков, кажется, наоборот повлияло в худшую сторону. Население решило, что они и так сильны, а значит можно отойти от практичности и надежности в сторону удобства. Зеленые дворики стали появляться, фонтаны, детские площадки на каждый дом и для компактности и скорости строительства некоторые жилые дома просто не оборудовали обязательными подвальными помещениями, где мог спрятаться каждый житель дома плюс еще 30% обязательно расширения для потенциальных солдат. Да, строить из-за таких жестких условий было тяжко и долго. Плюс еще главные убежища соединялись туннелем. Каждый третий дом закреплялся и вовсе за гвардейцами, что позволяло его в случае военных действий сделать штабом. Требования к таким домам были еще жестче. Каждая квартира должна была иметь комнату, которая будет защищена двумя стенами плюс внешней стеной со всех сторон, чтобы если снаряд даже в окно залетит, то шансы выжить были максимальны. В общем, расслабились местные. А расслабляться было нельзя, и поэтому начались жесткие проверки, в которых участвовали в том числе Астартес. Ряд виноватых в халатности был приставлен к сотням или даже тысячам ручного труда. Это было весьма суровым наказанием, ведь накрыли дворян, а затем еще и заставили их работать руками рядом с крепостными. Но ничего, пусть делают выводы, а также служат примером для других. Также на работы подняли и каждого второго гражданина. Некоторые отныне вкалывали по три смены, но разумеется с некоторыми перерывами. Для тех, кто работал в три смены, подразумевался отдых в два часа. Фактически это просто выливалось в то, что люди переезжали на место работы и спали прямо у станков или на стройках, работая по 18 часов в сутки по тиранскому стандарту. Это было сурово, но необходимо. Пот хранит кровь, это должен понимать каждый. Тех, кто же все же не понимает, придется заставить понять, пусть даже силой. Ведь простые люди могли обо всем забыть, но капитан Андрас помнит день мрака в самых жутких деталях, и пока орден существует, никому не будет позволено это забыть. Также после перестройки целых районов мы проводили боевые учения по взятию и защите того, что настроили. Если надо, то перестраивались целые здания. Убивалось на это огромное количество ресурсов и времени, но оно того стоило. «Железобетон – это хорошо», – бурчал я, глядя, как заливаются бункеры и будущий административный центр, что будет построен поверх них. Рядом же сразу устроили новое орбитальное орудие. Один из родов после позорного порицания члена их семьи решил отмыть репутацию и практически только своими силами профинансировал строительство нового и вроде как прорывного орудия. С таким же, пока просто предложением, зашли домой и к многим другим дворянским семьям. Шелесту нужны были танки и пушки, а не жирующие богатеи. В целом пока что все решалось без репрессий. Армию уважали все, а львиная доля дворян была как раз ее частью, поэтому на нужды гвардии отдавали все с пониманием и без лишних уговоров. В том числе потому, что все понимали, что отказывать просто нельзя, ведь сегодня просят, а завтра забирают. И лучше быть героем и меценатом, чем ублюдком, который разворовал народное достояние и которого завтра повесят за государственную измену. В конце концов, жесткие меры были невыгодны Шелесту. Если сейчас начать щемить дворян, то кто всем этим будет управлять? Из рядовой пехтуры генералов понабираем, а мужикам с полей дадим в руки весь аграрный сектор, да такое даже в теории ничем хорошим закончиться не может. Так что хорошо, что решили все мирно и без жести. Хотя дурное предчувствие меня все равно не покидало. Сколько бы раз я не обращал свой взор на небо к звездам, каждый раз я видел лишь стенающую в агонии галактику, охваченную пламенем войны. Не было спокойствия ни на одном из миров, и с каждым веком становилось все хуже и хуже. Как и Дзинч внимательно следит за мной, а тот факт, что теперь и бог-император уделил свое внимание, я точно окажусь в эпицентре очередной бойни. Так еще и расследование касательно альфа-легионера зашло в тупик. Тучи сгущались, и война уже началась, а мы даже не знали, с кем уже воюем. Как тогда мы могли победить? Строя вот эти укрепления, в это хотелось верить, но дураком я не был. Ни от действий слуг Дзинча, ни от альфа-легиона мы так не защитимся. Не нравится открытость перед генератором? Ко мне подошел Троян, тоже внимательно изучая стройку и пытаясь найти уязвимости в проекте. Там еще застройка тоже будет. Плюс щитом накроют. Весь город скоро станет сетью малых крепостей, которые вместе создадут неприступный замок. Когда враг увидит нашу оборону, он не станет нападать в лоб. Он начнет использовать другие методы. Готовы ли мы к ним? И стая воронов пролетела над нами, усевшись на одной из балок. Они всматривались в каждое наше действие и лишь ждали от присутствующих ошибки. Стоило только оставить свою еду, приготовленную женой на обед, как один из них тут же пикировал. Все, что выпадало при транспортировке, тоже становилось их добычей. И после битвы с орками воронов стало еще больше, ведь плоть они тоже любили. Кто-то из рабочих даже обвинял их в несчастных случаях, мол, они были причастны ко всем этим падениям и нарушениям техники безопасности. Наш враг был похож на них, тоже очень умный и всегда рядом, наблюдает, а мы о его существовании даже предположить зачастую не можем, ведь не смотрим вверх. «Надо усилить патрули», — произнес я, после чего сразу же вышел на связь с Андросом. Что удивительно, он не стал со мной спорить, хотя и спорить было ни с чем. У меня не было никаких аргументов, только дурное предчувствие. Однако, будучи уже весьма опытным космодесантником, Андрос не раз становился свидетелем, как именно чутье псайкеров спасало ситуацию или предсказывало скорый крах. Лохит тоже в бою с орками предчувствовал всякое, порой даже подход подкрепления или хорошо замаскированную засаду. Видимо, именно это и послужило основой для того, чтобы отправить в город значительную часть Астартес. Также к нам прикрепили несколько рот востроенцев. На общественных местах появилось еще больше вооруженных людей и на время были ужесточены все проверки, что стало причиной пробок и появления толп на остановках общественного транспорта. Космодесантников и скаутов же поделили на группы, порой на пары, все зависело от их силы. Так, например, я действовал лишь с Трояном плюс группа поддержки из востроенцев, а некоторые скауты действовали уже в группах по 3 или даже 5 Астартес. Порой к ним приставляли также и братьев в силовой броне. Все мы проходили по городу, закладывая в каждую дыру, проверяя склады, ища либо диверсантов, либо взрывчатку, да и все, что могло хоть как-то навредить городу. Много чего было найдено, но ничего значимого или опасного в стратегическом плане. Я понимал, что все будет не так просто, и поэтому изначально уделял время самым неприметным местам, где на первый взгляд не могло ничего быть. И вот, остановившись у спуска в канализацию, я замер. Первенцы проверили каждый угол, информацию с сервочерепов я тоже проверил. Там абсолютная тишина и пустота. «Ничего нет», — пояснил Троян, и был в целом прав. «Думаешь, что-то упустили?» Я кивнул и после пошел во тьму, где в целом зрение космодесантника способно было подмечать даже самые мелкие детали. Шел я медленно, осторожно, за мной оставался иней, что тянулся по большей части вдоль канализационной стены. Моя психическая активность была усилена, ведь на пространство вокруг я смотрел в том числе и под иным углом. Мы проходили один туннель за другим, но ничего не замечали. Шел час, второй, третий, однако никто даже не думал сказать что-то вроде: «А давайте пойдем обратно на поверхность, ведь здесь ничего нет». Псайкер что-то чувствовал, и это точно не случайность. Случайностей в целом не бывает. Бывают упущенные скудным восприятием детали, из-за которых оставшийся набор знаний кажется никак не связанным между собой. «Слышишь?» Вдруг я остановился, и вместе со мной встали все. «Что?» «Ну, силовая установка стукает размеренно, в такт и...» Вдруг Троян тоже замер, когда начал рефлекторно убирать разные звуки по частотам и громкости. «Там что-то еще стучит?» «Да, обыщите здесь все», — отдал приказ я, после чего начало скрупулезное исследование канализации. Мы буквально проходили вдоль каждого кирпичика, смотрели на каждый шов, сдирали грязь с пола и руками ощупывали дно смердящего сточного канала. И спустя еще полчаса, буквально, казалось бы, занимаясь сущей ерундой, мы нашли нечто странное, а именно уж больно свежую кладку. Сами кирпичи старые, а швы такие ровные, будто их совсем недавно здесь положили. Это выделялось на общем фоне совсем чуть-чуть, и невозможно было заметить подобного, если не смотреть прямо в упор в нужные места. «За ней что-то есть?» – спросил меня Троян, а мои глаза расширялись все больше. С одной стороны, я хотел сказать «нет», ведь ничего не видел, с другой же мне не удавалось чего-то увидеть из-за чего-то, что мне мешало. Скорее всего, это были какие-то защитные письмена наподобие тех, что были у нас в Ордене. «Доложи Андросу, взрываем». И пока Троян кратко объяснял ситуацию, а к нам уже двигалось подкрепление, наши бойцы уже заложили взрывчатку, после чего с грохотом стена была взорвана, и действительно мы увидели проход в какой-то зал. Жуткий зал, полностью охваченный злобным влиянием демонов. Около 4 дюжин людей сидели на коленях и по команде наносили удар каким-то странным инструментом, напоминающим клин. Делали это синхронно и в момент стука силовой установки. В центре же них стоял в полный рост псайкер, который находился вне тела и защищал от чужого взора всех собравшихся. Сколько они были здесь? Какую цель преследовали? Чем питались? Ответ мы нашли лишь на последний вопрос, ведь под ногами культистов находились останки их товарищей. Они жрали друг друга. «Ересь!» — с яростным выдохом произнес Троян. И после этого Псайкер вдруг ожил, резко повернувшись в нашу сторону и взглянув прямо мне в глаза. Меня словно пронзило копьем. Я даже припал на колено, и сердце мое пропустило удар. Ментальный образ еретика превратился в подобие скорпиона, что жалом бил в центр сияющего шара. Однако удар его хоть и был неожиданным и болезненным, но не смертельным. Мой гнев уже начал превращаться в само небо, под которым и шар, и скорпион становились такими маленькими. И с яростным клёкотом в атаку полетела птичка, разрезая своими крыльями саму реальность и оставляя в физическом мире искристые вспышки. Первым же ударом она оторвала скорпиону хвост, после чего начала клевать его и вырывать пластины хитина. Сама душа Псайкера начала разваливаться, а власть его слабела. Псайкер тем временем обмяк и упал, пока тело его начало словно разваливаться. С дикими воплями одним за другим начали вскакивать обезумевшие культисты, чей разум был уничтожен. Безумие их сдерживалось лишь надзирателем, но теперь, когда он потерял хватку, они будут убивать все, в том числе друг друга. Все происходило за считанные мгновения. Троян уже вскинул болтер, выбрав целью тело Псайкера. Востроенцы по команде офицера открыли концентрированный огонь по культистам, в холодных глазах которых не было страха, лишь безумие и полное принятие скорой кончины. «Культ, повторяю, у нас культ!» Обновляя информацию, кричал Троян, хватая меня и отводя назад. Востроенцы справились с угрозой, сжигать все сразу не стали, ожидая прибытия Лохида и капеллана Михаила. Однако я в свою очередь просто не мог встать. Тело мое оказалось словно парализовано, а та несмертельная рана начинала гореть огнем. Медленно я терял сознание, пока мой организм не мог найти в крови ни яда, ни какого-либо токсина. Все меньше связи оставалось с реальностью, и в какой-то момент я и вовсе провалился в поток варпа. Тысячи змей тут же обвили мое тело, они ползали по мне и упивались своей безнаказанностью. Их шипение заставляло душу трепетать, взывая к первобытным инстинктам. В то же время некоторые из них и вовсе начали пробовать меня на вкус. Им не было числа. Но снова раздался клёкот, и острый клюв начал рвать их чешую. Одна за другой змеи разрывали, в том числе и когтями. Однако после убийства одной, тут же появлялось две новых. Птичка пыталась сожрать их всех, но и сама вдруг начала отравляться тем, что не была в состоянии переварить. Я же тем временем концентрировался не на внешних проблемах, а на внутренних. Главную проблему представляла рана, нанесенная Псайкером. Его заклинание резонировало и в процессе самоуничтожалось, после чего воссоздавалось заново. Из-за этого борьба была с ним затруднительная, но без тени сомнений в ментальном сиянии радужного света был создан хрустальный клинок, которым я начал отрезать куски собственной души. Заклинание перемещалось, но делало это не совсем хаотично, поэтому за несколько чудовищно болезненных подходов мне удалось вырезать ее вместе с куском себя. После этого уже я сам начал ломать черепа змей, сжимая их своими руками с неимоверной силой и поднимаясь на ноги. Вместе с тем наружу прорвались и закованные отголоски душ. Варп явно знал, куда и как бить, а значит, он многое знал обо мне. И стоя среди хаотично меняющегося варпа, я всматривался в саму суть Имматериума, пытаясь отыскать там того, кто глядел на меня уже давно. «Покажись!» — взревел я, и содрогнулось пространство, становясь более ломким и податливым. Пелена между физическим миром и варпом истощалась, а брешью был я. Медленно вокруг начали из теней выходить демоны. Они не принадлежали какому-то конкретному богу. Это было само воплощение хаоса неделимого, что объявил своим врагом самого бога-императора. Они не стремились выслужиться перед Дзинчем или Кхарном, им было плевать на Слоани Шина Нургла. Да, они уважали их силу, но не более того. Они подступали, и их невозможно было сосчитать. Каждая секунда моей жизни приближала скорую катастрофу, но по какой-то причине в физическом мире меня еще не добили. Хотя причина тому проста и очевидна, ведь Троян точно не был из тех, кто убьет собственного товарища. И это может закончиться не только его смерть, а смертью тысяч людей, за которых он уже сделал выбор, основываясь исключительно на своих личных чувствах. «Раб Дзинча», — шипели змеи, — «такой слабый и такой живучий, но не бессмертный. Убить можно и Бога, надо лишь создать предпосылки, посеять ненависть, взрастить гнев». Одна за другой змеи, что ползали среди демонов, что-то шептали как мне, так и самим тварям варпа. Для них все мы были лишь разменным ресурсом, с помощью которого они достигали своих непонятных никому целей. «Чего стоите?» — спросил я, покрывая свою душу хрусталем. «Хотите убить меня, так попробуйте». Глава 105. Замерев в абсолютной неподвижности, с натянутыми словно стальные тросы нервами, я не собирался ни двигаться, ни хоть как-то изменяться. Все моя душа находилась на одном месте, и каждый демон видел ее, чувствовал, а затем пытался напасть. Но раз за разом любой выпад в мою сторону заканчивался либо жестокой смертью, либо позорным отступлением. Хтоническая масса резко рванула вперед, превращаясь в 13 волн. Они обтекали меня и собирались наваливаться одновременно со всех сторон. Она напоминала поток жгучего яда и смердела жалостью, что норовила забиться в ноздри и через них поселиться в душе, чтобы изнутри отравить все и вся. Однако словно из ниоткуда, так же как вокруг нас постоянно появлялись горы и океаны, вокруг меня молниеносно возник целый форт в форме звезды, каждый луч которой представлял собой сверкающий всегда разным огнем бастион. Словно волнорез бастион разрезали поток, и в дикой агонии хтоническая масса начала испаряться. Хрустальная поверхность чернела, поток яда превращался в непроглядный туман, но и вокруг меня уже поднимала вихрь птичка, не давая даже самой малой ментальной частичке проникнуть сквозь защиту к всегда открытой и все же неуязвимой сердцевине моей души. Но бесчисленные и неуловимы были порождения варпа. Если на тебя уже нападал один, значит второй также уже готовил нападение или был в финальном завершении этого нападения. И этот раз не был исключением. Сверху, в пучинах морей варповых потоков уже закончил формировать свой облик еще один демон. Острые драконьи когти воплощали гнев того, кто однажды его почти уничтожил. Прочнейшая чешуя сверкала ярко, и из разверзнутой пасти раздался предвкушающий победу рев. Дракон обрушился с небес прямо на меня, пользуясь, казалось бы, брешью в моей обороне. Но в последний момент задрожали бастионы, и форт схлопнулся, став напоминать бутон розы. Ощетинившись острыми углами, он уже в следующую секунду дернулся и превратился в хрустальную пирамиду, о которую на тысячи осколков разбился, казалось, куда более плотный и твердый дракон. И это на самом деле было так, отдельная его чешуйка была куда прочнее отдельного кирпичика моей обороны. Да вот только прочность зависела еще и от формы, в данном случае формы энергии. После чего вся моя оборона взорвалась, превратившись в бурю. Круговорот хрустальных осколков разрывал плоть всех мелких тварей, что смели притронуться к моей добыче, а более крупные куски поверженных врагов пожирала птичка, становясь еще больше и сильнее, опаснее и хитрее, быстрее и амбициознее. Без жалости и пощады научил меня сражаться крик, что делало мои ментальные чары куда более плотными. Постоянно опасения и паранойя, возвращенные Дзинчим, заставляли меня продумать каждый мой ход минимум на 3 хода вперед, что ставило меня выше большинства моих врагов. Целеустремленность и стойкость космодесантника становились частью моей сути, что делало меня практически неуязвимым к яду твари варпа. Я стоял и сражался в окружении демонов, не собираясь ни сдаваться, ни думать о том, что меня ждет в конце битвы. Был только враг и невероятное желание нанести ему как можно больше ущерб. Выживу или нет, дело десятое. Их все больше, вдруг прошептал Мордрит. Пусти нас, рано. И сверкнул внутри бури покрытый пламенем меч, удар которого рассекал саму реальность. Вмиг исчезла буря, словно бы ее сдул своим дуновением сам Дзинч, а вместе с ней, к удивлению рогатого демона, исчез и я. Какой же глупец, неужели он действительно поверил в то, что я буду стоять так открыто и на самом видном месте? Впрочем, он уже оказался на том месте, где мгновение назад была моя приманка и куда уже было обращено готовое к использованию заклинание. С грохотом раскололась сам земля, пока я застыл в совершенно иной плоскости. К несчастью, были и куда более хитрые демоны среди моих врагов. Как минимум 3 твари раскусили мою приманку и ждали момента, когда я явлю себя. Убийство того рогатого демона стало этим моментом, и мгновенно мои ноги сковали щупальца. В хребет клювом вонзился коршун, и глаза выклевывала еще одна тварь, ставшая стаей мелких, но крайне проблемных воробьев. С выдохом я резко схватил коршуна за спиной, сжав его шею. В ярости он начал извиваться, продолжая отрывать куски моей души. Все ниже к расколовшейся земле тянули меня щупальца. Благо хоть 3-ю тварь взяла на себя птичка. «Все еще рано?» — снова с явным укором спросил меня Мордрит. «Да», — резко ответил я, и голос мой подавил его, а вместе с тем превратил в пепел коршуна. Не эти демоны были моим главным противником. Неимоверной силы враг, в ловушку которого я попался по собственной глупости, наблюдал за мной с помощью бесчетного числа своих голов. И чем слабее я становился, тем больше змей выбиралось наружу. Медленно, неспешно, спокойно из глубин земли выбиралась гигантская гидра, мощь которой была невообразимой. Изредка ее пасти лениво открывали пасти и пожирали сразу по несколько тварей варпа. Она могла меня уничтожить в любой момент, но почему-то этого не делала. Догадки такого поведения у меня были, и самые худшие указывали на то, что прямо сейчас через меня идет воздействие на весь шелест. Ужас, страх, террор. И в этот момент, когда я едва успел уничтожить щупальца и упал недалеко от увеличивающегося разлома, откуда появлялась гидра, во мне вдруг возгорелся свет. Глаза мои пронзило яркое свечение, и пропасть глубиною в 10 тысяч лет стала подобна небольшой яме, которую удалось перепрыгнуть. Тот день, когда два брата навеки исчезли для Империума, я был там, когда Мойрон пал, но и он тоже был там, явившийся в ключевой момент разгара рангданской войны, чтобы поставить точку в этой позорной истории. Приведший за собой целые легионы космодесанта и нескольких примархов, он решил преподать урок им всем. Магнус должен был научиться смирению и лично увидеть последствия взаимодействия с варпом, Мартарион обязан был посмотреть на цену свободе, Лимонруссу было предначертано стать тем, кто должен будет убить даже брата по его приказу, как и для многих других случившееся было огромным опытом. Однако лишь один полностью смог осознать то, что от него требовал император. Неизбежно, раздался его голос, и на мгновение моя память исказилась, а затем загорелась в праведном огне. Я закричал, но даже мой вопль полной боли не мог сравниться с тем, что испытал в этот момент Мордрит. Это была его память, и весь удар пришелся на него. «Долг», — произнес он второе слово, и на колени упал уже я, а на лице моем застыл безмолвный ужас и страх. Пламя усилилось, и оно вмиг сожгло всех тварей, оставив на поле боя лишь меня и гидру. «Жертва». После третьего слова, весь огонь исчез, и я остался стоять на коленях, лишенный всякой возможности сражаться. Разум мой надломился, и поток восстановленных фрагментов памяти заставлял весь мозг перестраиваться. Это требовало огромного времени, но давать его гидра не собиралась, ведь уже полностью переместилась и готова была нанести свой удар по шелесту. Но прежде она сделает из меня инструмент. И в этот момент случилось нечто невообразимое. Дикий рев разорвал весь варп, и на мгновение наступила тишина. Половина варпа в тот же момент испугалась, а вторая же озлобилась в необъятной ненависти. Дерзость, наглость, бесстрашие и угроза. Пока Хаос праздновал свою победу и терзал галактику из Великого Разлома, он совсем забыл о том, о ком не стоило забывать. «Я вернулся, и я жду вас», — раздались слова, что не были выкрикнуты, но которые громом раздались даже вокруг нашей битвы. В этот момент гигантская гидра замерла, потеряв бдительность, лишь одна из ее голов продолжала следить за мной и смотреть прямо в глаза. Я же не мог отвести взгляда и смотрел прямо в черные зрачки, где видел то, что не хотел видеть. Длинные генеральские столы в штабе, за которыми сидят офицеры, из глаз и ртов которых лезут змеи. Улицы и площади, на которых что-то кричат люди с татуировками трехглавого дракона. Космодесантники, что стоят на награждении и шипят, открывая жуткие рты, из которых вываливаются мерзкие раздвоенные языки. Золотой трон, который уже был окружен, в тени которого затаились те, чьи мысли были едины. И вдруг на мое плечо легла чья-то рука, после чего меня вырвало из варпа, прямо под взором вернувшейся из замешательства гидры, вернувшейся поздно и не успевшей закончить начатое. С криком я распахнул глаза, перед которыми все еще зияли насланные образы. Вокруг взрывались тысячи снарядов, орбитальные удары стирали с земли целые форты, и в агонии изгорали люди. Востроенцы со змеиными лицами бегали среди паникующих жителей шелеста и резали им глотки. Одним за другим детонировали склады с боеприпасами, и ухмыляющиеся офицеры отправляли своих солдат друг на друга. «Нет!» — кричал я, пытаясь вырваться, но все плотнее сжималось кольцо, и змеи сковывали мои руки и ноги. «Вам не победить! Никогда!» В тотальном отрицании я продолжал сопротивляться, и только спустя три летания сумел успокоиться. Никакой войны не было, я лежал на полу храма, держали меня семеро братьев, включая Трояна, на коленях под взглядом святых, и его стоял капеллан. А страх во мне был силен, но даже он мерк в сравнении с тем, что я увидел в глазах своих братьев. Они никогда не видели, чтобы хоть кто-то из Астартес так кричал. Каждый из них предполагал худшее, то, чего боялся сам. «Что это было?» — тихо спросил Троян, после чего на его лицо упала бурая капля. Размазав его по лицу, Троян, все еще удерживая мою правую руку всем своим весом, поднял голову и посмотрел на фрески. Все рисунки будто бы постарели на десятки веков, и из глаз их потекла кровь. Снова, как в тот день, о котором я, Троян, Молох, добрая часть скаутов и большая часть простого народа знала только по рассказам старейших и учебникам истории. «Гидра», — раздался змеиный шепот, и на мгновение витражные окна храма почернели, перестав пропускать свет. «Пришла, брат?» — спросил космодесантник, положив руку на плечо капеллана, и тут же в ужасе он оторвал руку. Содрогаясь, капеллан медленно начал изгибаться, запрокидывая голову все дальше и дальше назад, под хруст собственных суставов и костей. От жуткого зрелища все космодесантники похватались за оружие, парализованные увиденным замерли востроенцы, которые были здесь, чтобы отразить любую угрозу, но, кажется, приглашать их сюда было ошибкой, ведь что мог сделать простой человек, когда в ужасе вопил Астартес, а демоны склоняли даже капеллана. И внезапно рот Михаила открылся, и он закричал: «Убей!» В этот же миг сработали космодесантник, дав один точный выстрел в голову, и затем его напарник дал короткую очередь в грудь, уничтожив сразу оба сердца. Кровь разлетелась повсюду, ошметки мозгов окропили Трояна, после чего кричать начали гвардейцы. Кто-то застрелил главу храма вместе с его помощником, часть востроенцев начала драться. Офицер казнил на месте радиста выстрелом в висок, а большая часть начала ломиться из храма, двери которого были заблокированы по приказу Михаила. Панический страх снова охватил мою душу. Все еще парализован был Мордрит, а тот свет, что пронзил меня, стал главной брешью, в которую накатами бил враг. Ему не нужны были космические крейсера и титаны, он не нуждался в снабжении сотен тысяч солдат, ему не требовались армии из миллионов солдат. И воевать с нами он начал еще задолго сегодняшнего дня, когда до нас наконец-то дошло, что война уже в самом разгаре и проигрывается. В этот момент за спинами своих братьев, что держали меня и все еще были в шоке, я увидел тень. Во всем этом ужасе она была воплощением невероятного спокойствия. Ее не могла затронуть ни паника, ни отчаяние, ни страх и ни даже тот факт, что гвардейцы убивали друг друга, попутно обвиняя товарищей в предательстве. Она ждала лишь приказа. «Наведи порядок», — неслышно произнес я, после чего потеснился, чтобы уделить время решению проблем, вызванных сиянием света. В свою очередь Юртин без лишних слов приступил к исполнению приказа. Один взгляд в глаза Трояна, который после этого понял, что никакого страха во мне не осталось, он неуверенно отпустил руку, после чего и остальные братья переключились на выполнение иных задач. Я же поднялся, оглядел всю ситуацию и после одарил вниманием птичку, нужна была ее помощь. Тем более всякую власть бог-император в этом храме, кажется, уже потерял. Без особых проблем над моей головой засияло яркое голубое пламя, но из-за мрака оно все равно казалось тусклым. Впрочем, этого с лихвой хватило, чтобы привлечь к себе внимание. «За убийство священнослужителя вы проговариваетесь к смерти», — моим ртом говорил Юртин, после чего его рука резко выхватила болт пистолета и сделала два точных выстрела, и два гвардейца упали на землю рядом со своими жертвами. Были ли они подчинены демонами, просто оказались слабы перед силой варпа, проявили мимолетную слабость, или же их семьям угрожали? Юртину это было неважно, по законам военного времени приговор был вынесен на месте без сомнений. Затем же я сделал несколько шагов вперед, подойдя к офицеру, наклонил голову вниз и произнес прямо в его лицо: «Ваши солдаты бегут, исправьте ситуацию сейчас же», — скупо бросил я, а в этот момент в пол были уложены уже все гвардейцы. Некоторые были обезврежены, в основном те, кто бросил оружие. Однако были и те, кто по каким-то причинам не подчинился приказу. Причина тому была как одержимость, так и просто парализующий страх. Так или иначе, с оружием остался лишь каждый десятый востроенец, которые не поддались панике и продолжали исполнять приказы. Остальные же будут допрошены и, вероятно, казнены, ведь многие из них успели запачкать руки братской кровью.